Летчик жалостливо улыбнулся и, покачав головой, ушел. Оранжево-белый Чероки отправился в ангар, чтобы там Джо помахал над ним волшебной палочкой и вернул ему молодость. А я по периметру летного поля зашагал к дому, уютному, милому дому. Вагончик для пилотов стоял на краю аэродрома. До меня в нем жил Ларри, да Ларри другие летчики. Воздушные таксисты работали у Харли в среднем месяцев по 8, и большинство из них поселялись в вагончике, так было дешевле всего. Он стоял на пыльном квадрате бетона, который раньше служил полом для казармы военно-воздушных сил и был подключен к электричеству, воде и канализации, которыми когда-то пользовались военные. Как и все временные сооружения, он, должно быть, много лет назад выглядел прилично, но поколение пьющих пиво холостяков, открывая бутылки, оставили на всех углах острые отметины крышек, а на стенах за сиденьями грязные серые круги от голов. Аэропортовская грязь сбилась на коричневых стенах в серые лепешки, изредка перемежаемые темными полосами абстрактного рисунка обоев. Жалкие фотографии полуголых грудастых девиц были приклеены к стенам скотчем, а прилипшие скотчи, грязные обрывки, показывали, где красовались прежние шедевры. Выцветшие зеленые занавески видели тысячи похмелий. Засиженное мухами зеркало отражало сотни осколков разбитых надежд, а пружины кровати прогибались под весом десятков скучавших пилотов, у которых было единственное развлечение — хони. Я забыл купить поесть. В кухне нашлись полпакета кукурузных хлопьев и банка растворимого кофе. Молоко, купленное вчера, от жары прокисло. Проклиная все на свете, я оплюхнулся на два сиденья, которые должны были изображать софу, и с отвращением вытащил из кармана два письма, пролежавших нераспечатанными с утра. В одном фирма проката телевизоров сообщала, что аренда переведена на мое имя, как и требовалось, и просила заплатить за 6 недель неоплаченных Ларри. А в другом письме Сьюзен деловито напоминала, что я опять опоздал с выплатой алиментов. Я отложил оба письма и невидящими глазами уставился в окно на темневшее летнее небо. За окном в сумерках простиралось пустое летное поле, равнодушное, спокойное, нетребовательное. Все, в чем я нуждался, чтобы воспрянуть духом. Неприятно, что процесс выздоровления затянулся дольше, чем я ожидал. Интересно, вернусь ли я когда-нибудь в прежнее состояние? Может быть, если человек так испортил свою жизнь, как я, он уже никогда не вернется к прежнему. Может быть, наступит день, когда я перестану ждать перемен. Может быть, наступит день, когда я признаю, что безрадостное настоящее — это не период выздоровления, а то, в чем мне предстоит доживать оставшиеся дни. Было бы жаль. Было бы жаль позволить пустоте навсегда завладеть мной. Теперь у меня 3 фунта в кармане и 16 в банке, но я, наконец, расплатился с долгами. Развод, громадные счета, которые в холодной оргии ненависти ко мне повсюду оставляла Сьюзен в последние недели нашей совместной жизни, все уже выплачено. Из-за характера своей работы я уже давно перевел дом на ее имя, и она впилась в него как пиявка. Сьюзен чувствовала себя победительницей и по-прежнему жила в нем, отбирая 1/4 моего заработка и посылая мне короткие письма, если я вовремя не переводил алименты. Я никогда не понимал, как любовь могла превратиться в такой ужас. И сейчас, оглядываясь назад, я все еще не понимал. Мы царапали и били друг друга, стараясь сделать побольнее, а когда поженились в 19 лет, нам казалось, что мы никогда не расстанемся, что любовь и нежность навеки. Потом наши отношения дали трещину, и она сказала, что во всем виновата моя работа, долгие 10-дневные полеты в Вест-Индию, а у нее, кроме скучной секретарской работы у доктора и унылых бесконечных дел по хозяйству, ничего нет. порыве нежности и заботы о ней я уволился из британской компании трансокеанских воздушных сообщений и устроился в Интерпорт, где полеты длились несколько часов и почти каждую ночь я мог проводить дома.